Чудакулли шагал по коридорам незримого университета, и мантия уверенно развевалась за его спиной. Ноги у него были длинные, и Думингу приходилось рысью бежать следом, чтобы не отставать. Блокнот он оборонительно прижимал к груди. «Вы ведь знаете, что мы постановили не использовать эту штуку для иных целей, кроме чисто исследовательских, арк-канцлер. Вы сами подписали эдикт». «Правда? А я не помню, Тупс». «Зато я помню очень отчетливо, сэр. Вы сделали это сразу после случая с господином Флорибундой». «Это кто такой?» — поинтересовался Чудакулли, продолжая решительно шагать вперед. «Тот, кто проголодался и попросил у шкафа сэндвич с ветчиной, просто чтобы посмотреть, что получится». «Ну, если не ошибаюсь, все взятое из шкафа надлежит вернуть на место через 14 часов и 14 минут». «Да, сэр, именно так. Шкаф действует по странным законам, которые мы еще не вполне изучили. Так или иначе, господин Флорибунда заявил в свое оправдание, что подумал, будто правило 14 часов не касается сэндвичей с беконом. Он никому ничего не сказал, поэтому студенты на его этаже всполошились, только когда услышали вопли 14 часов спустя». «Поправь меня, если я ошибаюсь», — сказал Чудакулли, по-прежнему устремляясь по коридору с внушительной скоростью. «Но разве к тому моменту сэндвич не переварился?» «Да, сэр». Тем не менее, он вернулся в шкаф. Самостоятельно. Это было прелюбопытное открытие. Мы и не знали, что так бывает. Чудакулли остановился, и Думинг врезался в него. «Что конкретно случилось с Флорибундой?» «Позвольте мне обойтись без подробностей, сэр. Хорошая новость. Его скоро перестанут возить в кресле. Насколько мне известно, он уже вполне способен ходить с палочкой. Какое взыскание на него наложить, это, разумеется, вам решать, сэр. Отчет у вас на столе, наряду с изрядным количеством других бумаг». Чудакулли зашагал дальше. «Флорибунда сделал это, чтобы посмотреть, что получится?» — с интересом уточнил он. «Так он сам сказал, сэр», — подтвердил Думинг. «Притом, вопреки моему недвусмысленному приказу». «Именно так, сэр», — ответил Думинг, который хорошо знал арк-канцлера и уже примерно представлял, куда тут клонит. «Поэтому, сэр, я настаиваю, чтобы он...» Он снова врезался в Чудакулли, поскольку тот остановился перед огромной дверью, на которой висела ярко-красная табличка, гласившая: «Запрещается выносить из этой комнаты любые предметы без непосредственного разрешения арк-канцлера. Подписано Думинг Тупс и А». «Что это такое?» — уточнил Чудакулли. «Исполнительный администратор, сэр. Вы были очень заняты, а поскольку наши мнения вполне совпадали...» «Да, конечно, но все-таки и А здесь лишнее. Не забывай, что та юная особа сказала насчет ОО». Думинг достал огромный ключ и открыл дверь. «Позвольте также напомнить вам, арк-канцлер, что мы вынесли мораторий на использование шкафа любопытных вещиц до тех пор, пока из здания не будет удалена остаточная магия. Мы до сих пор еще не избавились от того кальмара». «Мы вынесли, Думинг», — уточнил Чудакулли, резко обернувшись. «Или ты на правах ИА сделал это вместо меня?» «Кажется, я уловил ход ваших мыслей». «Прямо сейчас мои мысли заняты проектом фундаментального исследования», — сказал Чудакулли. «Оно будет направлено на то, чтобы спасти сырное ассорти. Многие согласятся, что нет цели благородней. А что касается молодого Флорибунды...» «Да, сэр», — устало спросил Думинг. «Его необходимо повысить. Прибавь ему еще один уровень». «Боюсь, нас неправильно поймут», — намекнул Думинг. «Наоборот, мистер Тупс, мы донесем до студентов нужную мысль». «Но Флорибунда, смею напомнить, ослушался недвусмысленно выраженного приказа». «Именно. Он выказал независимость мышления и изрядную храбрость. И, разумеется, в процессе пополнил бесценной информацией наше представление о шкафе». «Но он мог разрушить весь университет, сэр», — Да, и в этом случае понес бы суровое наказание, если бы мы отыскали то, что от него осталось. Но университет остался цел, потому что Флорибунде повезло, а везучие волшебники нам нужны. Повысь его. Моим прямым приказом и никаких ИА. Кстати говоря, он громко вопил. Первый вопль был таким жутким, что продолжал звучать еще долго после того, как Флорибунда выдохся, а затем обрел независимое существование. Опять остаточная магия. Нам пришлось запереть его в одном из подвалов. А Флорибунда говорил, на что был похож тот сэндвич? На входе или на выходе, сэр? На входе. У меня достаточно живое воображение. Он сказал, что это был самый вкусный сэндвич, какой он когда-либо ел. Сэндвич с беконом, который мысленно рисуешь себе, когда слышишь слова «сэндвич с беконом». И, разумеется, никогда не получаешь. «С коричневым соусом», — уточнил Чудакули. «Разумеется. Иными словами, нечто, подытожившее все сэндвичи с беконом». «Ну, он чуть не подытожил Флорибунду. Но разве мы и без того не знали, что шкаф всегда выдает идеальный образчик?» «Честно говоря, наверняка мы знаем весьма немногое», — ответил Думинг. «Нам известно, что шкаф не содержит предметов, не способных поместиться в ящик длиной больше 14,14 дюйма, и он, как выяснилось, перестает работать, если не вернуть неорганический объект на место в течение 14 часов и 14 минут. А еще предметы, вынутые из шкафа, никогда не бывают розовыми, хотя причина нам неизвестна». «Но бекон — это органический объект, мистер Тупс», — заметил Чудакули. Думинг вздохнул. «Да, сэр, и причина опять-таки нам неизвестна». Арканцлер сжалился. «Может быть, Флорибунда заказал себе хрустящий бекон?» — великодушно предположил он. «Тот, что ломается между пальцами. Я, например, люблю сэндвичи с хрустящим беконом». Дверь открылась, и перед ними предстал он. Маленький, в центре очень большого зала. Шкаф любопытных вещиц. «Думаете, это разумно?» — поинтересовался Думинг. «Нет, конечно», — ответил Чудакули. «А теперь найди мне футбольный мяч». На стене висела белая маска, точь-в-точь такая, какие носят во время карнавала. Думинг повернулся к ней. «Гекс, пожалуйста, найди мяч, подходящий для игры в футбол». «Это что-то новенькое», — сказал Чудакули. «Я думал, голос Гекса распространяется в блит-пространстве». «Да, сэр. Он просто звучит из воздуха, сэр. Ну, знаете, приятнее обращаться к какому-нибудь конкретному объекту». «Какой формы мяч вам нужен?» — спросил Гекс ровным и текучим, как масло, голосом. «Овальный или сферический?» «Сферический», — сказал Думинг. И шкаф вдруг затрясся. Эта штука всегда беспокоила Чудакули. Во-первых, шкаф казался слишком самодовольным, он как будто говорил: «Вы не ведаете, что творите. Вы пользуетесь мною, как мешком с призами, и наверняка не задумываетесь о том, сколько опасных вещей способны поместиться в 14-дюймовый куб». На самом деле Чудакули об этом задумывался, как правило, в 3 часа ночи, и никогда не заходил в комнату, не запасшись парочкой субкритических заклинаний, просто на всякий случай. А теперь еще над. В общем, надейся на лучшее и готовься к худшему. Так гласил девиз университета. Один из ящиков открылся. Он продолжал вытягиваться, пока не достиг стены, после чего, предположительно, перешел в какое-то иное гостеприимное подпространство, поскольку так и не показался в коридоре. «Сегодня все гладко», — заметил Чудакули, когда из-под пола выехал еще один ящик, а из него вырос третий, точно такого же размера, который целенаправленно потянулся к дальней стене. «Да, в Коксфорде изобрели новый алгоритм для регуляции длины волн в высокоуровневом блит-пространстве. Он действует примерно как шкаф, достигая скорости почти в 2000 пьянов». Чудакули нахмурился. «Это ты придумал?» «Нет, сэр. Чарли пьян из Коксфорда. Один пьян равен 15 тысячам итераций в первом негативном блите. Так гораздо проще запомнить». «То есть твои знакомые из Коксфорда тебе рассказали?» — уточнил Чудакули. «Да», — ответил Думинг. «За даром?» «Ну, конечно, сэр», — удивленно сказал Думинг. «Бесплатный обмен информацией — основа изучения натурфилософии». «И ты тоже им кое-что рассказываешь?» Думинг вздохнул. «Да, конечно». «Я этого не одобряю», — произнес Чудакули. «Я всецело за свободный обмен информацией, но лишь в том случае, если они делятся с нами». «Полагаю, сэр, слово «делиться» имеет несколько иное значение». «И тем не менее», — начал Чудакули и замолчал. Послышался какой-то звук, такой тихий, что оба едва заметили. Шкаф любопытных вещиц закрылся и превратился в самый обыкновенный предмет мебели, стоящий посреди комнаты. Но тут же у них на глазах дверца открылась, и на пол выпал коричневый мяч. Он отскочил со звонким «бом». Чудакули поднял мяч и повертел в руках. «Интересно», — сказал он и бросил мяч об пол. Тот подлетел выше головы, но арк-канцлер успел поймать его на пути вниз. «Любопытно. Что скажешь, Тупс?» Чудакули подбросил мяч в воздух и пинком отправил в полет через всю комнату. Мяч отлетел к Тупсу, и тот, к собственному изумлению, его поймал. «Он как будто живет собственной жизнью». Думинг бросил мяч на пол и тоже попытался ударить. У него получилось. Думинг Тупс был уникальным и неизменным обладателем 100-метровой объяснительной записки от тетушки, которая просила освободить бедного мальчика от всех спортивных мероприятий по причине плоскостопия среднего уха, блуждающего астигматизма, перемежающейся хандры и лихорадочного насморка. По собственному признанию, Думинг предпочел бы пробежать 10 миль, перепрыгнуть через забор из 5 жердей и вскарабкаться на гору, нежели участвовать в каком-нибудь спортивном соревновании. Но мяч пел. Думинг и Чудакули возвращались в большой зал, время от времени бросая мяч об пол. Этот звук почему-то вызывал желание слышать его снова и снова. «Знаешь, Думинг, по-моему, ты не прав. На небе и на диске гораздо больше необычных вещей, чем в наших философских системах». «Я тоже так думаю, сэр. В моей системе их не так уж много». «Главное — мяч», — продолжал Чудакули, с силой бросая мяч о каменные плиты и подхватывая. «Завтра мы его вернем и посмотрим, что будет». «Ты здорово по нему хватил, Тупс, даже несмотря на то, что ты, по собственному утверждению, хиляк и слабак». «А еще тряпка, сэр, и сим горжусь. Позвольте напомнить вам, арк-канцлер, что мяч нужно поскорее вернуть в шкаф». «Но мы ведь можем сделать копию?» — спросил Чудакули. «Это просто сшитые вместе куски кожи, судя по всему, натянутые на какой-то пузырь. Держу пари, любой приличный ремесленник изготовит нам точно такой же». «Прямо сейчас?» «На улице ловких умельцев никогда не гасят огни». Они вернулись в большой зал, и Чудакули оглядывался, пока не заметил две фигуры, которые толкали тележку, нагруженную свечами. «Идите сюда, парни!» — крикнул он. Они оставили тележку и подошли. «Мистер Тупс хочет дать вам поручение. Очень важное. Как вас зовут?» «Тревор Навроди, шеф». «Нат арк-канцлер». Чудакули прищурился. «А, Нат», — повторил он и вспомнил о заклинании в кармане. «Стекальщик, если не ошибаюсь. Что ж, ребята, вы можете нам помочь. Говорите, мистер Тупс». Думинг протянул мяч. «Знаете, что это такое?» Нат взял мяч в руки и несколько раз бросил об пол. «Да, это, судя по всему, простая сфера, хотя с технической точки зрения ее следовало бы назвать усеченным икосаэдром, который сделан посредством соединения некоторого количества пятиугольников и шестиугольников из плотной кожи. Таким образом остаются дырки, которые пропускают воздух. А, здесь шнуровка, видите? Внутри, скорее всего, находится пузырь, предположительно животного происхождения. Надутый шар, легкий и эластичный, обтянутый кожей, очень просто и элегантно. Он вернул мяч Думингу, который стоял с открытым ртом. «Я вижу, ты знаешь все на свете, Нат», — спросил он с сарказмом прирожденного педагога. Нат сосредоточенно подумал и после продолжительной паузы ответил. «В кое-каких частностях я не уверен, сэр». Думинг услышал за спиной хихиканье и почувствовал, что краснеет. «Какой ты стекальщик, пусть даже эрудированный до неприличия, ему дерзил». «Ты знаешь, где можно сделать копию?» — спросил Чудакули. «Полагаю, что да», — ответил Нат. «Нужна гномья резина». «На Старо-Сапожной улице живет уйма гномов, которые живо смастерят такую штуковину, шеф», — подхватил Треф. «Работники они что надо, но они захотят денег. Они всегда требуют деньги вперед. Гномы в кредит не доверяют». «Выдайте молодым людям $25, мистер Тупс». «Это крупная сумма, арк-канцлер». «Да, потому что гномы, хоть они и соль земли, с трудом воспринимают маленькие числа, а я хочу, чтобы мяч изготовили поскорее. Я уверен, что мистеру Навроди и мистеру Нату можно доверить любые деньги, не так ли?» Арк-канцлер произнес это добродушно, но многозначительно. Треф, по крайней мере, смекнул быстро. «Волшебник тебе доверяет, потому что тебя ждет весьма малопривлекательное будущее, если ты его надуешь». «Можно, шеф?» «Да, я так и подумал», — отозвался Чудакулли. Когда они ушли, Думинг Тупс уточнил. «Вы дали им $25?» «Совершенно верно», — бодро ответил Чудакулли. «Интересно посмотреть, что получится». «И все-таки, сэр, я вынужден отметить, что это был неблагоразумный поступок». «Я очень ценю твое мнение, Тупс. Но позволь напомнить тебе, кто тут шеф».